Глава 14. Мне кажется, если она сейчас найдет труп, то только в ладоши от радости захлопает. Задумчиво пробормотала Мишель. Говорят, у рыжих нет души, они продали их дьяволу. Вздохнула блондинка, покачав головой, наверняка сожалея, что взяла с собой свою новую, лучшую подругу. «Угу», — подтвердил я. «Я ей то же самое говорил, кстати». «А она что?» «Не помню уже», — пожал я плечами. Привела какой-то убедительный аргумент, с которым я не смог спорить. «Ясно. Ладно, я тогда гляну, что там в гостиной, а ты...» «А я проверю спальню». «Окей, встретимся через 5 минут и делимся наблюдениями», распорядилась моя начальница и двинулась по длинному коридору, с опаской поглядывая по сторонам. Я быстро пробежался по спальне, постель заправлена, тумбочка закрыта, на комоде лежит пара ключей и пустой бумажник. Ящики комода девственно пусты, лишь в верхнем отделении валялась мелочь, скрепки, чековые книжки и разбросанная стопка кредиток. Все вроде бы на своих местах, никаких признаков спешки или борьбы, ничего необычного. Под матрасом тоже никаких секретов, кроме пакетика с травой, парочки гондонов в мятой упаковке и пожмаканной 20 баксов. Не густо. Я задумчиво хмыкнул, еще раз со стороны окинул спальню внимательным взглядом и вышел из комнаты. Проверил увлеченных своим делом девчонок и замер на пороге гостиной, оперевшись плечом о дверной косяк. «Ну что, нашли что-нибудь?» — радостно прощебетала Энджи, выпорхнув из-за моей спины через минуту. «Пока ничего», — покачала головой Мишель, усевшись на диван. «Документы на месте», — Энджи похлопала по раскрытой ладони паспортом, открыла первую страницу и вслух зачитала имя владельца. «Фрэнд Дельгада, это наш клиент?» «Наш», — подтвердила Мишель. «Хм, неприятный типчик», — скептически посмотрела девушка на фото и недовольно сморщила носик. «На бандюгана похож». «Он и есть бандюган», — хмыкнула Мишель, скрестив руки на груди. «Должен был дать показания против своего босса. Мы уже и с судьей, и с прокурором договорились». «А, ну тогда все понятно», — хмыкнула Энджи. «Мы не там ищем». «В смысле?» — нахмурилась Мишель. «Ну, судя по всему, Фрэнка нужно искать где-то на дне озера с привязанным к ногам булыжником». «Нет, не наш случай», — отрицательно покачала головой Мишель. «Ты не понимаешь, если он умрет или исчезнет, у прокурора развяжутся руки. Тогда против его босса можно будет действовать совсем свободно. Его смерть никому не выгодна». «А исчезновение?» «Тоже», — хмыкнула юристка. «Ну ладно», — со вздохом повела плечами Энджи. «Значит, ищем дальше?» «Где его в последний раз видели?» — поинтересовался я, взглянув на Мишель. «Без понятия», — пожала плечами блондинка. «Я видела его неделю назад. Мы встречались с ним в кафе и обговаривали детали сделки. Все, что я знаю, он должен был сидеть дома, безвылазно». «Это его дом?» «Нет, конечно, съемный. Снимали без документов 2 месяца назад. Оплата наличкой, без банковских чеков, кредиток и на третье лицо. Все сделано по уму». «Почему нет охраны?» «Охраны?» «Почему его не охраняют как ценного свидетеля?» — пояснил я. «Дельгада отказался», — пожала Мишель плечами. «Сказал, это только привлечет к нему лишнее внимание». «Ясно. Странно все это. Никаких признаков борьбы, все на своих местах. И никаких следов побега. Словно твой парень просто отлучился ненадолго за молочком в ближайший магазин. Я прищурился. А подвал в доме есть? Есть, отозвалась Энджи. Пошли, покажу. Лестница вела вниз, в темноту. Я щелкнул выключателем на стене. Лампочка под потолком нерешительно моргнула несколько раз, затрещала и загорелась тусклым желтым светом. Я осторожно спустился по длинным скрипучим деревянным ступеням, слушая сопение девчонок за своей спиной. Достиг дна и задумчиво огляделся. Чистый, просторный, сухой, без следов запустения. Самый обычный подвал самого обычного среднестатистического американского дома. Бильярдный стол, старенький телевизор на стене, пыльная барная стойка, бойлер, стопка старых газет на полу. «Похоже, у нашего клиента здесь была комната отдыха», пробормотал я, скользнув взглядом по помятому дивану у стены и заполненной пепельнице на старом журнальном столике. «Похоже на то», — согласилась со мной Мишель и тут же вздрогнула, непроизвольно схватив меня за запястье левой руки, испугавшись нехарактерного для подвала стука и скрежета. «Фак!» — сопела и ругалась Энджи, дергая за пожелтевшую от времени ручку, стоящей на полу в дальнем углу подвала массивной морозильной камеры. «Черт, Энджи!» — выругалась Мишель, отпуская мою руку и делая вид, будто ничего такого только что и не было. «В холодильник зачем ты полезла?» «Ну, мало ли...» Пожала плечами рыжая, не прекращая своих попыток и закусив от усердия губу. «Поможет мне кто-то или...» «А, не, уже не нужно...» Крышка со скрипом поддалась усилиям рыжей и через секунду со стуком откинулась в сторону. «Бинго!» Радостно воскликнула Вальдес, заглянув внутрь морозильной камеры. «А вот и наш клиент. А вы говорили, не лезь, Энджи, не трогай, Энджи, не суй...» «Про суй мы ничего не говорили», усмехнулся я. «В смысле наш клиент?» Напряглась Мишель, пытаясь заглянуть в морозильную камеру, не сходя со своего места. «Ты уверена?» «Да что там гадать? Вылитый мистер Фрэнк Дельгадо собственной персоной!» Задумчиво пробормотала Энджи, склонив голову на бок и нахмурившись. «Не, точно он. Я его по фото в паспорте узнала. Да чего вы там стоите, как неродные?» Обернулась она к нам. «Идите, поздоровайтесь с дядюшкой Фрэнком». «Дерьмо!» Выругалась Мишель, подойдя ближе и оглядев скрюченное, свернувшееся в неестественной позе, тело в морозильнике. «Да уж!» – не стал спорить я с блондинкой. Морозильная камера сделала свое дело. Тело уже покрылось инеем, а кожа приобрела неестественно восковой оттенок. Мутные остекленевшие глаза смотрели в потолок. Рот приоткрылся то ли в приступе крика, то ли в последнем вздохе. А застывшие посиневшие пальцы сжимали на груди небольшой прямоугольный полиэтиленовый пакет, покрытый тонкой корочкой снега. «Дня три уже здесь лежит, может, чуть меньше», — сделал я предположение. «Дерьмо!» — снова выругалась Мишель и нахмурила лоб. «Он точно мертв?» «Ну...» – задумчиво протянул я. «Можно, конечно, проверить пульс и сделать ему искусственное дыхание, но, думаю, это не сильно поможет». «Вот мог бы и не язвить!» – недовольно проворчала Мишель. «Я и так на нервах!» «Оу!» – радостно воскликнула рыжая, запустив в морозилку руку и выудив откуда-то сбоку небольшую белую упаковку. «Мороженка!» «Фак! Меня сейчас тошнит!» Резко отвернулась Мишель, слегка побледнев. Прикрыла рот ладонью и торопливо отошла в сторону. «Эй, подруга, попридержи коней! Не на месте преступления ведь! Правильно я говорю, Алекс?» В поиске поддержки повернулась ко мне Энджи, распаковав и сунув в рот мороженое. «Правильно, правильно!» – вздохнул я. «Будешь?» – ткнула она в мою сторону разноцветным замороженным соком на палочке. «Давай!» – пожал я плечами. «Вы животные!» – проворчала Мишель. «Как вы можете есть в такой ситуации?» «А что такого?» – простодушно возмутилась Энджи. «На похоронах всегда едят и ничего, никто не нервничает». «Мы не на похоронах», – возмутилась блондинка. «Пока нет», – пожала плечами рыжая. «Но все к этому и идет. Что в пакете, кстати?» – задумчиво пробормотала девушка, снова заглянув в морозилку. «Как думаете?» «В пакете?» – нахмурилась Мишель. «Угу!» «Полиция разберется!» – проворчала блондинка. «Ну, не знаю!» – с сомнением в голосе произнесла рыжая, наклонившись поближе. «Энджи, да что ты делаешь, твою мать!» – выругалась Мишель, глядя на то, как наша знаменитая в узких кругах радиоведущая бесцеремонно вырывает из рук мертвеца пакет и задумчиво разглядывает его на свету тусклые лампочки. «А что не так?» – невинно похлопала своими честными глазами девушка. «Ну, нельзя ничего здесь трогать!» – возмутилась юристка. «Полиция будет все проверять и...» «Ага, конечно!» – усмехнулась Энджи. «Мы тут уже столько всего натрогали, одним больше, одним меньше!» «Дерьмо!» Выругалась блондинка и затравленно огляделась по сторонам, наверняка вспоминая, где она могла оставить свои пальчики и ДНК. «А вот и не угадала. Тут деньги. И какие-то бумаги. Алекс!» Вопросительно взглянула Энджи в мою сторону. «Деньги не трогай», распорядился я. «Поняла», послушно кивнула рыжая. «А почему?» «Купюры могут быть помеченные или переписаны номера. Как-то мутно это все», задумчиво пробормотал я, прислушиваясь к звукам снаружи дома. «Почему его убили, а деньги оставили?» Кивнул я в сторону морозильника. «А его точно убили?» Донесся робкий голос со стороны Мишель. «Ну, может и не точно», пожал я плечами. «Может, он хотел охладиться, залез в морозилку и случайно уснул. Такое бывает сплошь и рядом. Вот был один случай». «Ладно, я поняла», – недовольно проворчала блондинка, не дав мне договорить. «Все это попахивает какой-то жутко примитивной и дилетантской подставой». «Попахивает», – согласилась со мной Вальдес. «Алекс, а с бумагами что делать?» «А бумаги нужно глянуть», – протянул я руку в сторону Энджи. «Вы серьезно?» – возмутилась на заднем плане Мишель, стараясь держаться от морозильника подальше. «Все, вы как хотите, а я вызываю полицию». «Не нужно», – покачал я головой, вынимая из холодного пластикового пакета тонкую стопку пропечатанных на машинке бумаг с чернильными подписями в самом низу. «Почему не нужно?» – недовольно произнесла Мишель, сердито глянув в мою сторону. «Они уже здесь». «Что? В смысле?» «Копы уже несколько раз в дверь стучали», – пояснил я. «Ты не слышала?» «Нет». Растерянно помотала головой юристка и прислушалась. Откуда-то сверху до нас донесся глухой, едва слышный стук в дверь и суровый властный голос. «Откройте, полиция!» «Дерьмо!» Растерянно посмотрела Мишель сначала на меня, задумчиво пролистывающего документы, а затем на Энджи, равнодушно посасывающую замороженный лед на палочке и заглядывающую через мое плечо в бумаги. «Что нам делать?» «Ты же сама хотела их вызвать секунду назад», — хмыкнула рыжая, подняв на девушку глаза. «Что в бумагах?» — все же не выдержала и поинтересовалась Мишель. «Да как-то странно все». Я перелистнул еще одну страницу, дошел до точки и задумчиво нахмурился. «Договор между тобой и Дельгадо о выплате бонуса в размере 10 тысяч в обмен на его свидетельство в суде. Выглядит как склонение к ложным показаниям и... В общем, херово выглядит». «Этого не было! Я ему ничего не обещала!» Вспылила Мишель. «Ну, здесь твоя подпись», – пожал я плечами. «За месяц работы на тебя я узнаю ее с закрытыми глазами». «Что? Дай сюда!» Блондинка вырвала документы из моих рук и принялась торопливо изучать их, перелистывая страницы, морща лоб и бесшумно шевеля губами. «Я этого не подписывала!» Растерянно пробормотала она спустя десяток секунд и вопросительно посмотрела на меня. «Это я и без тебя понял», — хмыкнул я, забирая из рук девушки документы, и тяжело вздохнул. «Но теперь это выглядит так, будто ты имела мотив». «Мотив для чего?» «Для убийства». «Фак! Дерьмо!» — выругалась блондинка. «Откройте, полиция!» Снова донесся до нас настойчивый голос и глухой стук в дверь. «Черт! Они меня нервируют!» Недовольно проворчала Энджи, покосившись на потолок. «Если они возьмут нас здесь с этими бумагами, нам... мне жопа!» Пробормотала Мишель, жалобно глянув в мою сторону. «Сожги!» посоветовала Энджи. «Улики? Я не могу!» помотала головой молодая юристка. «Я могу!» хмыкнула Вальдес, вырвав из рук подруги листки с договором и огляделась по сторонам. «Спички есть у кого?» «Не нужно!» покачал я головой, забирая у нее бумаги. «Запах гари только усугубит нашу ситуацию!» Где-то наверху снова прозвучал настойчивый стук в двери, и девушки непроизвольно поморщились. «Они не войдут?» – кивнула Энджи в сторону лестницы. «Нет», – обреченно вздохнула Мишель. «Если для этого нет веских оснований, ну или ордера». «А у них нет?» «Скорее всего, нет». «Это хорошо», – облегченно выдохнула рыжая. «Но может появиться», – через секунду добавила блондинка. «Они могут запросить ордер в течение получаса, ну или тупо вломиться. Это же полиция LA». «Я дверь закрыл», – успокоил я своих подельниц. «Так что у нас есть немного времени». «А если это подстава?» – расширив глаза от удивления, шепотом произнесла Мишель. «Это подстава», — подтвердил я, без всяких «если». «У тебя талант делать неожиданные выводы», — хмыкнула рыжая в сторону подруги. «Спасибо, стараюсь», — язвительно парировала блондинка. «Но зачем меня подставлять?» «Теперь у прокурора руки не развяжутся?» — задумчиво поинтересовалась Энджи. «В смысле?» — нахмурилась Мишель. «Ну, ты говорила, что если его убьют...» кивнула девушка в сторону открытой морозильной камеры. «У прокурора развяжутся руки, и он сможет проводить свое расследование или что-то там. А теперь...» «Ну, если допустить, что ты убила своего клиента...» «Теперь, вместо того, чтобы расследовать дела его босса, полиция будет вести расследование против тебя». «Скажи, что я ошибаюсь». «Дерьмо. Это подстава!» Мишель на секунду закрыла глаза и выругалась сквозь зубы. «Пять за гениальный вывод!» — хмыкнул я. «И тебе, рыжая, за правильный вопрос!» «Я журналистка!» — Довольно усмехнулась Энджи. «Задавать правильные вопросы – моя работа». «Но это нелогично», – растерянно пробормотала юристка. «У меня наверняка есть алиби на момент убийства. Я все время на работе, либо у родителей. Я почти не бываю одна. Нет, бываю, конечно, но вероятность совпадения очень мала. Судмедэксперты наверняка смогут установить время смерти, и будет понятно, что я ни при чем». «Вряд ли», – покачал я головой. «Его для этого в морозилку и положили, чтобы у тебя наверняка не было алиби, а был только мотив». «Как это?» – заметно растерялась девушка. «Патологоанатомы ориентируются на степень окоченения, окраску тканей и состояние внутренних органов», – пояснил я. «В обычных условиях температура трупа падает примерно на 1 Цельсий в час. Но наш клиент уже заморожен, и стандартные методы определения времени смерти уже ничего не дадут. Думаю, все, что смогут назвать эксперты, это примерный диапазон в несколько дней назад, но не точную дату, и тем более не время смерти. Так что свое алиби на момент убийства можешь смело свернуть в трубочку и засунуть...» Попыталась продолжить за меня Энджи. «Выкинуть в мусор». Не дал я договорить рыжей. «Дерьмо! Да если бы я хотела его убить, разве бы я положила документы на самое видное место? Я не настолько глупа!» «В суде это будешь доказывать», — усмехнулась Энджи, удостоившись гневного взгляда от подруги. «Не положила бы», — согласился я. «Да и закинуть тело в морозилку ты бы не смогла. Он весит не меньше центнера». «Вот», – торжествующе хмыкнула Мишель. «Но ты могла нанять не сильно умного исполнителя», – продолжил я свою мысль, «который не позаботился о почистке улик за собой. Или взять с собой подельника». «Да не нанимала я никого». «Я это понимаю», – пожал я плечами. «Но, думаю, прокурор с радостью вцепится в эту версию и начнет раскручивать ее по полной, тем более, когда у него все доказательства на руках». «Косвенные!» – сердито буркнула блондинка. «Пусть и косвенные!» – не стал я спорить с ней. «Но тебе долго придется отмываться от грязи, если вообще отмоешься». «Дерьмо! Сука! Меня лишат лицензии!» «Это самое безобидное, что может произойти. Вариант с тюрьмой ты не рассматриваешь?» «Алекс, не зли меня, я ведь могу и уволить». «Да я и так, судя по всему, недолго у тебя проработаю, если тебя посадят», — усмехнулся я. «Кстати, дашь мне рекомендацию к кому-то из своих коллег?» «Ахр!» — раздраженно зарычала блондинка. «Что делать?» «Валить отсюда!» – пожал я плечами и требовательно протянул руку в сторону Энджи. «Пакет!» «Пакет?» «Пакет с деньгами! Не тупи!» «И не обязательно грубить, грубиян!» – фыркнула девушка, притягивая мне запотевший снаружи пакет. Я сунул бумаги с подписью «Мишель» за пояс, быстро протер пакет с деньгами от отпечатков, положил его обратно в мертвые пальцы Дельгада и захлопнул крышку морозильника. «Ты что делаешь?» – удивленно уставилась на меня моя работодательница. «Ты хочешь забрать документы отсюда?» «Фальшивые документы», – поправил я девушку. «Ну и заодно подчищаю место преступления, чтобы на тебя ничего не указывало. Все просто». «Фак! Меня могут лишить лицензии за это! Я теперь соучастница!» «Если кто-то узнает», — поморщился я. «Но шанс минимальный. А если я этого не сделаю, то лишат точно. Юрист, подозреваемый в преступлении, автоматически теряет право на адвокатскую практику». «Фак! Что-то я плохо соображаю. Погоди. нахмурилась Мишель. «А ты откуда это знаешь?» «Читаю много. Ладно, нам пора уходить». Задумчиво глянул я на забитое досками темное подвальное окно. «Девчонки в него точно пролезут, а вот я...» «Ладно, не попробуешь, не узнаешь». Я еще раз прислушался к звукам снаружи, кивнул сам себе, подошел к окну, дождался очередного нетерпеливого стука в дверь и резко дернул доску на себя. Мы выбрались из подвала с задней стороны дома через 3 минуты. Быстро пересекли двор, пробрались через участки соседей, пытаясь всем своим невинным и честным видом изображать случайных прохожих, и вломились в машину Мишель, тяжело дыша, словно после марафона. Я сел за руль, стараясь сохранять равнодушное и нейтральное выражение на своем лице, завел мотор и спокойно выехал на улицу, не показывая ни капли нервозности. И лишь когда мы в полной тишине, изредка нарушаемой лишь периодическим тиканьем поворотников, отъехали на пару кварталов, Энджи не выдержала и разразилась слегка нервным смехом. «Фак, ребята, а у вас каждый день так? Это так круто быть адвокатом!» «Если бы», — проворчал я. «Обычно это тихое и нудное просиживание штанов в офисе». «Мы должны сообщить в полицию», — выдохнула Мишель, все еще приходя в себя. «Сообщить о чем?» — ехидно поинтересовалась Энджи. «Копы и так уже все знают, поверь. Черт! Я такой репортаж могу теперь на реальных событиях состряпать!» — восхищенно выдохнула Энджи. «Или выпустить вечернее радиошоу. Хотя нет, вечернее время мне никто не отдаст. Может, ночное? Тоже ничего. Назову его... «Криминальный калифорнийский рассвет». «Точно. Дело номер 001. Кто подставил зайку Мишель? Это будет бомба!» «Не нарвись на иск о клевете», — улыбнулась Мишель, заметно отойдя от шока. «Фу! Просто добавлю дисклеймер. Основано на реальных событиях. Все имена изменены. Все совпадения случайны. Делов-то». Я повернул на очередном светофоре и ненадолго погрузился в свои мысли, пропуская болтовню спутниц мимо ушей. Девчонки, конечно, перепугались. Как бы ни старались скрыть это за своей напускной бравадой и фальшивым хладнокровием. Хотя в их защиту в такой ситуации они наверняка оказались впервые. В подвале чужого дома с трупом в морозилке. Да и возраст. Они ведь совсем зеленые еще. Сколько им? По 20? 22? Одна не умолкая шутила, переводя все в стёб. Вторая без конца ругалась. Для их возраста реакция вполне естественная. И даже больше скажу. Никто из них не запаниковал, не делал явных глупостей. Все четко и по делу. Задавали правильные вопросы, не спорили и даже слушались меня. Многие взрослые, суровые мужики, оказавшись в подобной ситуации, справились бы хуже. А ведь они действительно умнички. Как у нас говорят, с такими можно и в разведку, и... Черт! Патрульную машину я заметил слишком поздно, чтобы успеть что-то предпринять. Хотя даже если бы увидел ее раньше, что бы я сделал? Рванул прочь, как Родни Кинг? Да уж. Новенький Ford Crown Victoria из полицейского департамента Лос-Анджелеса приветливо засверкал маячками. Противно скрипнул сиреной и через секунду прижал нас к обочине. Я остановился, выключил зажигание и послушно положил руки на руль, наблюдая, как из патрульного авто вальяжно выбралась парочка копов и направилась к нам, угрожающе придерживая руки на кобурах. «Фак! Они меня нашли!» – запаниковала Мишель, заметавшись по салону своего Мерседеса. «Это не за тобой, а за мной!» Хмуро пробурчала Энджи, одернув юбку и заметив, как один из копов сверлит ее внимательным взглядом. «За тобой? Почему?» Мишель непонимающе нахмурилась. «Сейчас узнаем», – пожала плечами радиоведущая. Один из патрульных неторопливо приблизился к автомобилю с правой стороны, склонился к открытому окну, оглядел салон и остановил взгляд на Энджи. «Миссис Вальдес, выйдите из машины», – суровым голосом приказал он. «Мисс», – автоматически поправила копа Энджи. «Выйдите», – неторопливо повторил полицейский. «Что? Почему?» Невинно захлопала ресницами рыжая. «Я что-то нарушила, офицер?» Коп молча поджал губы, кивнул в сторону патрульной машины и едва слышно проронил. «Не заставляйте меня повторять, или поедете в участок в наручниках на заднем сидении вместе с еще парочкой бездомных и наркоманов». Энджи переглянулась со мной, театрально вздохнула, дернула рычажок на двери и вышла из машины, демонстративно хлопнула дверью и встала перед копами, закинув руки за голову. «Должна ли я лечь на капот? Или вы все же объясните мне, в чем дело?» «В участке разберемся», – проворчал коп, доставая наручники из-за пояса. «По какому праву вы задерживаете мою клиентку?» строго произнесла Мишель, выбравшись из авто следом за Энджи и гневно сверкнув своими холодными глазами. «А вы, простите, кто, мисс?» В нерешительности замер патрульный, уставившись на блондинку. «Я Мишель Хадсон, адвокат мисс Вальдес». Блондинка брезгливо сунула свою визитку копу. «Если у вас есть какие-либо вопросы, прошу обращаться через меня. У вас есть ордер на арест или какая-то веская причина для задержания?» «Мы никого не задерживали», – недовольно проворчал патрульный, изучив визитку и незаметно пряча наручники обратно за пояс. «Это просто беседа. Мисс Вальдес проходит по одному делу». «По какому?» – требовательно произнесла Мишель. «По одному ДТП», – поморщился патрульный. «Это ошибка», – уверенно заявила юристка. «У моей клиентки даже нет личного автомобиля». Полицейский поиграл желваками, борясь взглядом с упрямой юристкой. Бросил что-то в рацию, перекинулся парой слов с напарником и недовольно поморщился. «Мисс Вальдес», – наконец произнес он, глядя прямо в глаза Энджи. «Будьте аккуратны в том, что говорите в своем радиоэфире. Всего доброго!» Парочка патрульных синхронно развернулись, моментально потеряв интерес к человеку, проходящему у них по делу о ДТП, и двинулись в сторону своей машины. «Ты слышала?» – вскипела рыжая, ткнув пальцем в удаляющуюся патрульную машину. «Он угрожал мне! Давай засудим их!» «Никто тебе не угрожал!» – поморщилась Мишель, скрестив руки на груди. «Да? Да, конечно. Будьте аккуратны. Это не угроза, конечно. Просто дружеский совет, да?» «Энджи!» – мягко, но твердо произнесла Мишель. «У тебя неприятности?» «Пфу!» – девушка хмыкнула. «Тоже мне неприятности. Парочка недовольных копов. Ну, может, еще парочка наркобаронов. И, кажется, еще байкеры. Видела пару мотоциклов у своего дома». «Ты хоть кому-то дорогу в этом городе не перешла?» Удивленно покачал я головой, выбравшись из машины. «Ну, тебе, например». Энджи задумчиво пожала плечами. «Еще не вечер», вздохнул я. «Ладно, поехали!» Почти одновременно скомандовали девушки, хлопнув дверями автомобиля. «Чего стоим?» «Мне нужно по делам бежать!» Отрицательно помотал я головой. «Справитесь дальше сами!» «По каким делам?» Возмущенно нахмурила лоб рыжая. «Стоп! Куда? Я тебя не отпускала!» Недовольно фыркнула блондинка. «Так», – Вздохнул я, положив ладони на раскаленную крышу белого Мерседеса и строго посмотрев на девушек. «У меня сегодня выходной, и что я делаю в свободное время, вас двоих не касается, и не нужно считать меня своей собственностью. Все ясно?» «Ой, подумаешь!» – обидчиво надулась рыжая. «Грубиян! На работе он тоже так себя ведет?» Повернулась она к подруге на заднем сидении. «Иногда», — подтвердила блондинка. «И ты его терпишь? Я бы давно уволила такого сотрудника». «Я уже подумываю над этим», — усмехнулась Мишель. «Слушай, а поехали позавтракаем?» — неожиданно предложила Энджи. «Ты как? Я тут одно кафе знаю». «Ну, можно», – пожала плечами юристка. «Дел больше никаких на сегодня, можно и отдохнуть». «Вот и отлично», – обрадовалась радиоведущая. «А этот?» – красноречиво посмотрела она в мою сторону. «Сам виноват, что мы его не берем. Пусть теперь жалеет и кусает локти». Девушка шустро перебралась с пассажирского сиденья на водительское и мстительно захлопнула перед моим носом дверь. «Все, пока, Алекс!» Авто сорвалось с места, обдав меня дорожной пылью, а я озадаченно покачал головой. «Да уж. Может, конечно, чуть грубовато я их отшил, но так даже лучше. Пусть лучше немного пообижаются, так от них будет меньше проблем. А мне нужно наведаться в бар к Джимми. Я думаю, он уже созрел дать мне задание посерьезней. Условный испытательный срок подошел к концу. Пора заняться серьезными делами. Черт! А вот интересно, в Лос-Анджелесе 1992-го можно вообще жить и не быть как-то связанным с криминалом? Мне кажется, навряд ли. Либо ты в криминале, либо криминал в тебе».